Девочка забралась в нерассчитанную на троих коляску с помощью Хьюго. «Распутай у дела», — коротко бросил он груму, зачарованно смотревшему на девушку, и взял в руки поводья. «Слушаюсь, господин». С веселой ухмылкой мальчик освободил коней и бросился на свое место позади коляски. Хлоя подвинулась на своем сиденье, чтобы освободить место девочки. В результате она тесно прижалась к Хьюго, который посмотрел на нее взглядом, гарантирующим наказание. Она осторожно попробовала улыбнуться и слегка пошевелилась, так что ее бедро тесно прижалось к его ноге. Выражение лица Хьюго не смягчилось. Хлоя переключила внимание на девочку. «Как тебя зовут?» «Пэк». «Сколько тебе лет, Пэк?» «Не знаю». «А где ты живешь?» «Особо нигде». Она пожала костлявыми плечами и наклонилась над животом, обхватив себя руками, чтобы защититься от холодного ветра. «У тебя нет дома?» Пэк вновь пожала плечами. «Иногда я сплю у моей бабки. Она готовит в большом доме, и иногда мне разрешают спать в прачечной. Но домоправительница — сущая ведьма. И ежели найдет меня, точно погонит мою бабку без рекомендаций». «А как отец ребенка?» «А чего? Ну, где он?» «Не знаю. Не знаю, и кто он». «О-о-о!» — Хлоя замолчала, опешив от ее заявления. Хьюго остановил коляску у дома и спрыгнул на мостовую. Он помог своим пассажиркам выйти из коляски и проследовал за ними в дом. «Какого черта?» — Самюэль уставился на вновь прибывшую, которая оцепенела от ужаса, увидев, как Данте положил огромные лапы на плечи Хлои и принялся лизать ее, бурно и радостно приветствуя хозяйку. «Ты же не думал, что мы остановимся на медвежатах, не так ли?» — заметил Хьюго с иронией. «Похоже, мисс Грэшем не успокоится до тех пор, пока не превратит мой дом в лазарет и приют, помимо прибежища для брошенных животных». Он повернулся к Хлое. «Позаботься о своей протеже, а затем приходи в библиотеку. Я должен тебе кое-что сказать». С этими словами решительным шагом он направился к библиотеке и захлопнул дверь. «И что ты теперь натворила?» — спросил Самюэль. «Не столько натворила, сколько сказала», — ответила Хлоя, огорченно сморщившись. А затем, подумав, пожала плечами. «Ладно, об этом я подумаю позже». «Данте, сидеть!» «Да, я тоже тебя люблю, но сейчас ты пугаешь Пэк». Она тепло улыбнулась и представила свою протеже. «Это Пэк, Самюэль». «Неужели?» Самюэль рассматривал девочку без особого энтузиазма. «Бьюсь об заклад, что ей хуже, чем могло бы быть». «А вам-то до этого чего?» «Хотела бы я знать», — заявила воинственно настроенная Пэк. Но бравада не могла скрыть от Самюэля отчаяние жалкого, изголодавшегося существа. «Она голодна», — сказала Хлоя. — «Я отведу ее на кухню и найду что-нибудь поесть, хотя могу представить, как это разозлит Альфонса. Потом, думаю, надо будет нагреть воды, чтобы она приняла ванну, а я подыщу какую-нибудь одежду». — «Ванну!» — завизжала Пэк. — «Не хочу никакую такую ванну! Пойдем-ка со мной, девочка», — сказал Самюэль. «Миссис Хайридж уж получше знает, чего тебе надоть». «А на твоем месте, детка», — обратился он к Хлое, — «я бы поторопился в библиотеку и получил, чего причитается. Чем дольше он ждет, тем будет хуже». «Да, наверное», — ответила Хлоя, все еще не трогая с места. Миссис Хайридж, домоправительница, была женщиной довольно уступчивого характера. Но Альфонс уживался с ней на кухне значительно лучше, чем с Хлоей и ее разнообразными подопечными. «Иди с Самюэлем, Пэк», — сказала она. «Он позаботится о тебе. А когда почувствуешь себя лучше, мы поговорим о том, что ты будешь делать дальше». «Вам не увести меня в Брайдуэлл», — заявила Пэк, гневно уставясь на Самюэля, но сквозь этот гнев сквозила неуверенность, граничившая с ужасом. «А с чего бы мне это делать?» — сказал он, качая головой. «Пойдем, тебе надо поесть. Ведь вас сейчас двое-то голодных». Хлоя проводила все еще сомневавшуюся Пэк с Самюэлем в направлении кухни, затем расправила плечи и отправилась в библиотеку. Данте тут же занял свое излюбленное место у камина, плюхнувшись на коврик. Она еще не успела закрыть за собой дверь, когда Хьюго буквально прорычал: «Как ты посмела сказать такое? Как ты могла вести себя так по-детски, так бездумно? Никогда не слышал более возмутительного, более глупого высказывания». «Но я просто хотела успокоить ее», — перебила его Хлоя. «Я подумала, что это поможет ей почувствовать себя увереннее». «Ах, так ты подумала, что это поможет ей почувствовать себя увереннее. Боже милосердный! И как же, по-твоему, это прозвучит, когда она сообщит всему дому о том, как ты ее успокоила? Падшая женщина, Хлоя, я просто не знаю, что с тобой делать». О таком ходе событий она как-то не подумала. «Никто не воспримет это серьезно», — сказала она неуверенно. «Все подумают, что это была шутка или что Пэк просто не так поняла меня». «И откуда же, с позволения сказать, у тебя такая уверенность?» «Ну, потому что это явный абсурд», — сказала она. «Хьюго, ты же знаешь, что это так. Им даже в голову не придет, что я совратил свою подопечную», — закончил он за нее ледяным тоном. Хлоя только сейчас поняла, что сама того не желая, она вновь всколыхнула в нем задремавшее чувство былой вины. Еще мгновенье, и он уйдет от нее в мир своих причудливых демонов, если она не сумеет добиться от него иной реакции. «О, ерунда!» — заявила она, взяв газет. Это бюллетень новостей. И притворившись, что поглощена изучением первой страницы. «Хотелось бы знать, что это такое? Быть совращенной. Похоже, это забавно. Если мне не изменяет память, это я совратила тебя. Так что если и было какое-то совращение, то не понимаю, почему ты считаешь это своей заслугой», — добавила она, рискнув взглянуть на него поверх газеты, чтобы увидеть выражение его лица. Ее план, похоже, сработал прекрасно. Хьюго утратил мрачность и сейчас просто полыхал огнем. Он вырвал газету у нее из рук, и Хлоя кинулась бежать с криком притворного ужаса. Когда он попытался схватить ее, «Девчонка!», он кинулся за ней. Она вспрыгнула на диван и быстро перемахнула через его спинку. Укрывшись за столом, она показала ему язык. «Объясни мне, что значит быть совращенной?» «Хьюго!» «Пожалуйста, я просто умираю от нетерпения!» Она отпрыгнула в сторону, когда он обогнул стол. От ее резкого движения один из стульев покачнулся и упал. Хьюго невольно улыбнулся, увидев, как с испуганным криком она упала, зацепившись за стул. И ее накрыл ворох юбок, из-под которых показались стройные ножки в тонких чулках. Он наклонился и помог ей встать. «Я даже не собираюсь спрашивать, ушиблась ли ты», — заявил он, поднимая ее и ставя на ноги. «Если ушиблась, то только этого ты заслуживаешь». Он расправил ее юбки движением руки, которая больше походила на шлепок. «Чтобы я больше не слышал ни слова о падших женщинах и о совращении». «Хорошо, Хьюго», — сказала она покорно. Эта покорность была столь же притворной, как и ее прежний страх. Щеки Хлои порозовели от бега и возбуждения. ресницы затрепетали. Она наградила его взглядом, способным растопить самое холодное сердце. «И не кокетничай со мной!» «А я и не кокетничаю», — сказала она совершенно искренне. «Я запру дверь. Что ты сделаешь?» Вместо ответа Хлоя подбежала к двери и повернула ключ. Вот так. Она прислонилась спиной к двери. Глаза ее сверкали, затягивая в глубокую синеву. «Мы быстро. Нам даже не нужно раздеваться». И Хьюго вновь потерял голову. Как бы слегка отстраненно он снова спросил себя, сможет ли когда-нибудь освободиться от ее чар, сможет ли когда-нибудь устоять, если она будет манить его к себе так страстно. Он видел, что она была абсолютно уверена в себе, отлично знала, что ей надо и что она предлагает. И еще она была уверена в том, что он ответит «да». Она была истинной женщиной. Хлоя медленно приблизилась к нему. Глаза ее неотрывно следили за его лицом. «Мы попробуем сделать это стоя. Так бывает?» «Да», — ответил он, яростно охваченный безумным огнем желания. Подойдя к ней, он рванул завязки ее панталон, и они упали к ее ногам. Он сказал: «Держись крепче».